Фронтир. Охотник за головами. Александр Вайс. Том 1. Охотник за головами. Аннотация. С началом экспансии человечество вспомнило, что такое беззаконие, пиратство и право сильного. Космос слишком велик и жесток, чтобы кто-то мог сделать его безопасным вне островков спокойствия перенаселенных планет. Если не хочешь всю жизнь прозябать в мегаполисе или бесконечной паутине коридоров станций, смирись с опасностью и стань частью экипажа космического корабля. Желаешь заработать на красивую жизнь межзвезд? Придется рискнуть, а возможностей масса. Многие выбирают поступить на службу в ВКС. Но что делать, если твой путь с ними разошелся? При тебе навыки пилота, есть деньги на небольшой корабль. Выбор очевиден. Добро пожаловать в наемники. Для тебя всегда найдется работенка на фронтире.